«Должно быть очень милый танец», — робко сказала Алиса. «Хотите взглянуть?» — спросил черепаха телячьи ножки. «Конечно хочу», — сказала Алиса. «Давай-ка попробуем первую фигуру», — сказал черепаха телячьи ножки Грифону. «Если черепаховый суп можно варить без черепах, а с телячьими ножками, то почему кадриль-омарочку нельзя танцевать без омаров? Кто будет петь?» «Пой ты», — сказал Грифон. «Я забыл слова». И они торжественно закружились вокруг Алисы, размахивая в такт передними лапами, то и дело сходясь и наступая ей на ноги. А черепаха телячьей ножки медленно и печально пел. «Дорогая, чуть быстрее», — говорит улитке Сик. «Линь на пятки наступает, он мне хвост отдавит вмиг. Черепахи и омары все успели раньше нас. Ждут на гальке, как вы нынче, уж не пуститесь ли в пляс? Не пойдете ли, не хотите ли, выпуститься с нами в пляс? Не пойдете ли, не хотите ли, выпуститься с нами в пляс? Вы не можете представить, как у вас захватит дух, в тот момент, как вас подбросит, и вы прямо в море бух. Далеко, — улитка шепчет, — лучше в следующий раз. Ах, спасибо! Только нынче не пойду я с вами в пляс. Не пойду я, не хочу я, не пойду я с вами в пляс. Не пойду я, не хочу я, не пойду я с вами в пляс». Эка важность, что не близко, отвечает ей дружок. У морей не только ближний есть и дальний бережок. И когда далек английский, то французский возле вас. Не теряйтесь и пускайтесь, и пускайтесь с нами в пляс. Не пойдете ль, не хотите ль выпуститься с нами в пляс? Не пойдете ль, не хотите ль выпуститься с нами в пляс?